Эпизод 18. Ввиду осиного гнезда. Октябрь 2468 года. Окрестности форта Мститель. Градус забвения. Метеорно-пылевая обстановка была исключительно сложной даже для градуса забвения. На некоторых азимутах радарная видимость просела до смехотворнейших по космическим меркам расстояний в сотни километров. Аналогом подобной видимости на Луне был бы густой туман, когда не видно дальше собственного носа, и когда одна авария на шоссе легко перерастает в две, пять, десять, и вот уже пробка, над которой кружат санитарные вертолеты. В этих условиях перемещаться по градусу забвения без ведущих следопытов было бы сущим безумием. Только асы дивизиона смертников с налетом более 1000 часов в астероидно-пылевых скоплениях градуса забвения могли миновать все опасные объекты и гибельные ловушки, которыми изобиловали окрестности пиратского форта «Мститель», и провести через них другие корабли. Матвей считал себя неплохим пилотом, да и на градусе забвения успел освоиться. Но даже он не справился бы с задачей, если бы не Ираида. Та, восседая в артиллерийском блистере стеклянной бронированной полубашни штурмана-стрелка, командовала Матвею своим, почти лишенным интонацией, голосом ожившей статуи Афины Паллады. «Братишка, я не я буду, если за этим белым пятном не прячется тройной осциллирующий астероид. Принимай правее, на два пальца. Так, так, еще чуток. Достаточно. Так держать». Вслед за Матвеевым крабом его маневр послушно отрабатывали два десятка боевых единиц. А именно, все корветы 2-го дивизиона с борта Римского-Корсакова и одно из подразделений десантных катеров со штурмовым спецназом «Беллоны». Матвей не видел и не мог видеть на радарах соседней колонны. Но он знал, что левее на 1500 километров его коллеги ведут 1-й дивизион, а правее — 3-й. Ну а за тройкой крабов, которую ввел сам несравненный майор Гамлет Рамонович Каракульджи, следовал крейсер «Римский-Корсаков» собственной персоной. Его главный калибр был призван оградить силы порядка от любых неожиданностей. Но это было еще не все. С противоположной стороны небесной сферы к пиратскому форту приближался крейсер «Бородин», перед которым в строю трехэтажного фронта следовали еще 48 корветов 1-й Венерианской флотилии имени адмирала Горшкова. Гигантский лотарингский крест пиратского форта «Мститель» открылся Матвею в одно мгновение — словно бы кто-то поднял занавес над сценой. Верхняя перекладина креста вся сияла огнями. Самонадеянные наглецы-пираты полностью пренебрегали светомаскировкой, полагая себя полными хозяевами градуса забвения. Как видно, они и помыслить не могли, что кому-то по силам обнаружить их гнездо среди густых облаков космического мусора и непролазных астероидных краев. В противоположность верхней, нижняя, более длинная перекладина лотарингского креста была погружена в непроницаемый мрак. Похоже, большая часть помещений форта пиратами вовсе не использовалась. То ли в силу их недостаточной численности, то ли по причине полной изношенности матчасти в этих отсеках форта. «Там у них, видать, теплицы с шампиньонами», — предположила по этому поводу Ираида, — «или с баклажанами». «Это вряд ли. Судя по тепловизору, температура там в неосвещенных помещениях максимум 0 градусов Цельсия. Не хватит даже шампиньонам», — отвечал Матвей. «Братишка, это шутка была, ежели что», — сказала Ираида. «Ну тогда ха-ха». Матвей жадно рассматривал «Мстителя» в телескопические визиры. Благо, он мог себе позволить абстрагироваться от каких-либо тактических задач. По плану операции, уничтожение пиратских истребителей и прочих малых целей лежало на плечах корветов типа «Скорпион», действующих с борта крейсеров. Они же с Сыроидой на своем крабе должны были ожидать возвращения победителей, чтобы вывести их обратно к римскому Корсакову. И пока передовой эшелон 2-го дивизиона волной перекатывался через краб Матвея, он наслаждался зрелищем экстренно сыгранной боевой тревоги на форте «Мститель». Вот разом погасли все огни верхней перекладины креста. Вот вспыхнули две дюжины мощнейших боевых прожекторов, выхватывая из черноты космоса задрапированные пылевыми скоплениями корветы-беллоны. Те сияли, опасные и стремительные. Спустя секунду радары Матвеевского краба зафиксировали появление оппонентов. 15 разнокалиберных посудин габаритами от космического такси до межпланетной фуры включительно стартовали с нижней платформы форта. Те истребители пиратов, что были поменьше, не представляли, пожалуй, совсем никакой угрозы. Но четверка носорогов выпуска 2451 года, оснащенных поворотными платформами ракетных батарей «Арктур», могли серьезно потрепать десантные катера «Беллоны». «Видала? Носороги!» — воскликнул Матвей, адресуясь, конечно же, Ираиде. «Подумаешь, 4 штуки. Где 4, там и 8. И где твои 8?» Матвей, даже не глядя на соответствующий экран, видел презрительную гримаску своей напарницы. В самом деле, число носорогов не только не увеличилось, но благодаря слаженной работе корветов 2-го дивизиона уполовинилось. Уцелевшая пара носорогов успела выпустить в нападающих 3 роя ракет. Ну и она исчезла в непроглядных облаках изумрудно-зеленого пара. Именно так выглядела гибель этих покрытых меркуриевой броней монстров под ударами одноразовых химических лазеров, имевшихся в тот день на вооружении у многих скорпионов. «Со святыми упокой!» — вздохнул Матвей, созерцая это роковое великолепие. «Вот еще упокой! Много чести этим уродам!» — злобно выплюнула Ираида. В боях с пиратами Ираида потеряла лучшего друга и, как предполагал Матвей, любовника, предыдущего командира дивизиона смертников Александра Галуа. А стало быть, ей, как и Матвею, было за кого мстить. Бой корветов 2-й марсианской флотилии с прикрытием форта «Мститель» занял не больше 3 минут и закончился полным разгромом противника. Что, впрочем, совершенно неудивительно. Флотилия имела внушительное количественное и подавляющее качественное превосходство. Несколько уцелевших истребителей пытались улизнуть, но были перехвачены корветами 1-й Венерианской, подоспевшими с Бородина. План воплощается безупречно. Мерзавцы оказались между молотом и наковальней. В свойственной себе равнодушной манере радовалась Ираида. «И сейчас их начнут расплющивать», — процедил Матвей, которому всегда передавалось настроение напарницы. В самом деле, спустя полминуты, молот 2-й марсианской флотилии нанес удар уже непосредственно по пиратскому форту, в то время как наковальня 1-й Венерианской застыла на месте, готовая в любой миг препятствовать любым поползновениям к бегству. Все 3 дивизиона корветов 2-й марсианской открыли огонь по вскрытым технической разведкой батареям форта. Это было незабываемое зрелище. Сотни разноцветных огненных астр и лилий распустились на фоне темно-серой брони пиратского логова. Фонтаны осколков брызнули в ледяную бездну космоса, играя в лучах прожекторов, словно стекляшки. Неожиданно сильный внутренний взрыв прогремел на верхней галерее форта. Вырванная с мясом, кувыркаясь, в безвоздушное пространство вылетела мощнейшая лазерная пушка — Ее 30-метровый ствол, перевитый трубопроводами охлаждения и соленоидами электромагнитной системы, вращался с пугающе высокой скоростью. И этот ствол, похожий на дубинку сбрендившего великана, устремился в самую гущу боевых порядков 3-го дивизиона. Матвей с ужасом наблюдал, как один из корветов, увлекшийся изничтожением батареи, что притаилась под пилоном антенны дальней связи, не успел сманеврировать и был буквально перерублен пополам. «Чья это была машина?» — спросила бесстрастная Ираида. «Я бортовой номер не разглядел», — соврал Матвей. На самом деле он просто не хотел знать, кто именно погиб на борту этого корвета. «Всегда успеется, после боя. А пока нельзя давать волю чувствам». К сожалению, не все тяжелые орудия форта были подавлены сразу. Башенная лазерно-пушечная установка на нижней платформе успела дать несколько залпов, каждый из которых отыскал свою цель. Три корвета и два десантных катера погибли, прежде чем башенная установка исчезла в вихре ракетных разрывов. «Здесь князь 100!» — загрохотал в наушниках уверенный голос Сазонова. «Повторяю, князь 100!» Этот циркулярный позывной Сазонова означал одно. Сейчас прозвучит некий чрезвычайно важный приказ, который должны услышать все без исключения участники операции. И действительно, приказ не замедлил последовать. «Начинайте общую высадку по варианту 4. Повторяю, общая высадка по варианту 4. И, не сдержавшись, полковник эмоционально добавил: «Пора выжечь это осиное гнездо! С Богом, ребята!»